6. Расставание. Итак, ты уходишь, и есть желание оглянуться. Оглянуться один только раз, пока тает закат. Напоследок увидеть непритязательные силуэты Новой Англии. Шпили, водонапорную башню, Пола с его топором на плече. Но оглядываться — идея не из лучших. Все истории твердят об этом. Посмотрите, что случилось с женой Лота. Лучше не оглядываться. Лучше верить, что все будет хорошо, даже после того, что случилось. И, возможно, так и будет. Кто может сказать, что такое невозможно? Не все кораблики, уплывающие в темноту, больше не находят солнца или руки другого мальчишки. И если жизнь чему-то учит, так одному. Счастливых концовок так много, что человеку, который не верит в Бога, надо бы усомниться в собственном здравомыслии. Ты уходишь, и уходишь быстро, когда солнце начинает закатываться за горизонт, думает он в этом сне. Вот что ты делаешь. И если у тебя есть время еще на одну мысль, может, тебе стоит подумать о призраках. Призраках детей, стоящих в воде на закате солнца, стоящих, образовав круг, стоящих, взявшись за руки. Их лица юные, само собой, но и решительные. Достаточно решительные, чтобы положить начало тем взрослым, которыми они станут. Достаточно решительные, чтобы, возможно, понять, что взрослые, которыми они станут, обязательно должны положить начало людям, какими они были до того, как превратились во взрослых, до того, как пытались осознать, что они тоже смертны. Круг замыкается, колесо вращается, и в этом все сущее. Тебе не нужно оглядываться, чтобы увидеть этих детей. Часть твоего разума видит их всегда, навеки живет с ними, навеки их любит. Они, возможно, не лучшая твоя часть, но именно они ответственны за то, каким ты стал. Дети, я вас люблю. Я так сильно вас люблю. Вот и уезжай побыстрее. Уезжай, пока последний свет соскальзывает за горизонт. Уезжай из Дерри, от памяти, но не от желания. Это остается. Яркая камея всего, кем мы были и во что верили детьми, всего, что сияет в наших глазах, даже когда мы потерялись, и в ночи завывает ветер. Уезжай и продолжай улыбаться. Поймай на радио рок-н-ролл и иди по жизни со всем мужеством, которое сможешь собрать, и со всей верой, которую сумеешь сохранить. Держись смелее. Не отступай. Все остальное — темнота.